Глава пятая. Они вошли и попали в другой век. Пол из терракотовой плитки, высокий, как ковчег, камин, полки с медными кастрюлями. В центре большой стол, освещенный миньонами в плафонах из силикатного стекла. Ставни прикрыты, и помещение купается в красновато-коричневом с золотистым отливом сумраке. Сыщики переобулись и прошли в комнату. «Пиво? Или водка?» Шулер открыл гигантский холодильник с ледогенератором. Только он и выбивался из общего стиля. И лампочка подсветила его бороду, как кружку темного пива. «Пиво пойдет», — ответил Ньеман. «Присоединяюсь», — Ивана кивнула. Они молча устроились за столом. В воздухе пахло воском и влажным камнем. «Уж точно лучше, чем навозная жижа», — мысленно усмехнулся комиссар. Все открыли пиво и переждали, пока рассеется седой дымок над бутылочным горлышком. Включив воображение, легко было представить себя в средневековой таверне. «Так что именно вы хотите знать?» — спросил, наконец, Шулер. «Два дня назад я отослал отчет французским полицейским. Меня допросили парни из местной полиции. Убийство одного из Герцбергов в наших краях — не рядовое событие, уж вы мне поверьте». «Для начала я хотел бы прояснить одну деталь», — сказал Ньеман. «Почему вы присутствовали при вскрытии Юргена? Кто вас об этом попросил?» Шулер прищелкнул языком. Он напоминал персонаж с картины Брейгеля-старшего. «Франц?» «Кто?» «Брат Фердинанда», — пояснила Ивана. Шулер махнул ей рукой с бутылкой в знак благодарности и согласия. «Дядя Юргена и Лауры захотел, чтобы я составил собственный отчет, и прокурор Кальмара согласился принять его как официальный документ». «Франц не доверяет французскому судмедэксперту?» Шулер пожал одним плечом. «Наследственная недоверчивость. Любой Герцберг просто обязан подозревать всех». «В отчете», — вступила в разговор Ивана, — «вы пишете, что не пришли к определенному мнению касательно точной причины смерти». Шулер глотнул пиво и поморщился. «При обезглавливании ни в чем нельзя быть уверенным». «Считаете, что ему перерезали горло?» «Вне всяких сомнений», — ответил немец потухшим голосом. «Несчастный парень». Разговор явно заставил Шулера вспомнить пережитый на вскрытии шок. «Одно я знаю точно», — сказал он. «Убийца отрезал голову ножом. Насчет типа оружия гарантии не дам, но, скорее всего, нож был охотничий. На шее остались еще следы больших ножниц. Это точно была не пила и не другой инструмент». Ивана достала блокнот и стремительно записывала. Она овладела стенографией. «Убийца вспорол Юргену живот и забрал внутренние органы. Как по-вашему, зачем?» Шулер встал за следующей бутылкой, открыл ее об угол стола и вернулся на свое место. «Рефлекс охотника. Так всегда поступают с животными. Выпускают газы, чтобы туша не раздулась. Повреждение ануса — это тоже что-то охотничье?» «Само собой. Если не сделать разрез и не вытащить гениталии, мясо будет испорчено испражнениями». Молодая женщина метнула в учителя негодующий взгляд. Ньеман с самого начала все знал, но не счел нужным просветить ее. «Выходит, убийца — адепт охоты?» — спросила она, крутя в пальцах карандаш. «Не абы какой. Охоты с подхода». «Это еще что такое?» «Охота с подхода», — ответил Ньеман. Шулер кивнул, подтверждая. «У нас есть охота, известная всем, с ружьем. И другая, ее все ненавидят, псовая. А еще с подхода. Он понизил голос, как будто решил поделиться с ней большим секретом. Тихая, индивидуальная травля. Подобраться к жертве максимально близко и решить, достойна ли она умереть. Не понимаю. Охотиться только за самцом в полной, как говорится, силе и славе. За вооруженным самцом, с длинными клыками, если это кабан, и высокими ветвистыми рогами, если имеешь дело с оленем. Важна только дистанция до зверя. Доблесть в том, чтобы оказаться в нескольких шагах от сильнейшего противника. И как поступает охотник? Отпускает животное? Шуллер расхохотался. Вы точно не охотник. Дичь убивают одним выстрелом, чистой пулей. Но Юргена не застрелили, вмешался Ньеман. Нет, вашего преступника вдохновляет травля. Но убивает он холодным оружием. У Юргена фон Гейсберга между зубами была дубовая ветка. Тоже традиция. Затычка, так это, кажется, называется. Шуллер одобрительно кивнул, оценив подкованность француза. Точно так. Когда животное умирает, ему подают последнюю трапезу. Чаще всего обмакивают веточку в его собственную кровь и суют в пасть. Некоторые охотники и сами делают несколько глотков. «Вы тоже любитель подобных?» — спросила Ивана, решив спровоцировать немца. Шуллер не поддался, но бросил на Ньемана красноречивый взгляд, спрашивая, «Зачем вы притащили сюда эту девчонку?» «Нет», — сказал он, — «мне не хватает терпения. Я больше люблю охотиться вдвоем с собакой». Шуллер поднял бутылку, как будто решил произнести тост, и похвастался. «Я знаток пород». Ивана начертила в блокноте еще несколько значков и спросила, проигнорировав последнюю фразу собеседника. «В отчете вы указали, что убийца не только извлек органы из тела Юргена. Он украл кишки, пищевод, желудок». «Не украл. Похоронил». «Еще одно правило охоты с подхода. Откуда оно взялось?» «Ну, во-первых, эти части тела несъедобны. Там глубинный источник животной теплоты. Там бродит черная кровь и таится природа зверя», — заговорщическим тоном сообщил врач. «В нашем случае неизвестно, закопал ли убийца органы». «Конечно, закопал». «Откуда такая уверенность?» Шуллер удивился. «Но их нашли неподалеку. Не понимаю, вы что, не общались с французскими коллегами?» Ивана и Ньеман переглянулись. Эксперты подложили им свинью, возможно, сознательно. Или просто забыли предупредить. Лейтенант не собиралась обсуждать с Бошем нестыковки в работе французской полиции и задала следующий вопрос. «На охоте с подхода тоже отрезают голову дичи?» «Если нужен трофей, да. Устраивают резню». Ньеман боковым зрением заметил улыбку Иваны. Она оценила точность определения. «Убийца знаком с физиологией?» — спросил он. «Он может быть медиком? Хирургом?» «Он охотник. Этого достаточно. Хороший, опытный охотник. Приведу другой пример. Чтобы извлечь внутренности, он распилил ребра вдоль грудины, как делают профессионалы в лесу». Комиссар размышлял о Юргене фон Гейсберге. Деталей он не знал, но легко мог представить, что это был за человек. Молодой, образованный, сказочно богатый, отличный спортсмен. Ничто не предвещало, что он умрет, зарезанный как кабан, вульгарно, кроваво, жестоко. Что им пытался сказать убийца? «Благодарю, профессор. Пока это все». «Пока?» Ньеман вежливо кивнул. «Мы очень внимательно изучим ваш отчет, и у нас, скорее всего, появятся новые вопросы». «Я не должен подписать мои сегодняшние показания?» Сегодняшняя наша беседа была не на камеру». Ивана покривилась, ее слегка покоробила гротескная журналистская формулировка, хотя она с полпинка уловила посыл напарника. «Здесь, в 600 километрах от Парижа, за пределами французских границ, они не станут заниматься бюрократической волокитой». Ньеман решил продвигаться вперед, руководствуясь инстинктом и не оставляя следов. Кроме того, его немецкий был недостаточно хорош, чтобы читать отчет в подлиннике, но он хотел держать профессора при себе в качестве консультанта. Им необходим опытный охотник. Один вывод он уже сделал. Убийца – любитель травли в одиночку.